Елханан, сын Дадо из Вифлеема, Шамма, харадитянин, Елика, харадитянин, Херец, палтитянин, Ира, сын Икеша, фикаитянин, Евиезер, анафафянин, Мебуннай, хушатянин, Цалман, ахахитянин, Магарай, нетофафянин, Хилев, сын Бааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы, сынов Вениаминовых, Ванея, пирафанянин, Иддай из Нахле Гааша, Ави Албон, арбатитянин, Азмавет, бархюмитянин, Елиягба, шаалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан, Шама, гараритянин, Ахиам, сын Шарара, араритянин, Елифилет, сын Ахазбая, сына Магахати, Елиам, сын Ахитофела, еланянин, Хицрай, кармелитянин, Паарай, арбитянин, Игал, сын Нафана из Цобы, Бани, гадитянин, Целек, аманитянин, Нахарай, бератянин, оруженосец Иава, сына Саруи, Ира, итритянин, Гареб, итритянин, Урия, хитиянин, всех 37.